его смертью сопротивление прекратилось, и все пришло в беспорядок. Греки обратились в бегство в направлениях к городу, и многие из них были раздавлены толпами беглецов, теснившихся в узких воротах святого Романа. Победоносные турки устремились вперед сквозь бреши, пробитые во внутренней городской стене. А в то время как они проникали в городские улицы, к ним присоединились их боевые товарищи, вломившиеся в ворота Фанара со стороны гавани. В первом пылу преследования они умертвили около 2000 христиан. Но корыстолюбие скоро взяло верх над жестокосердием, и победители сами сознавались, что они немедленно стали бы щадить жизнь городских жителей, если бы храбрость императора и его отборных отрядов не заставляли их ожидать такого же упорного сопротивления во всех столичных кварталах. И так Константинополь, устоявший против военных сил Хосроя, Хагана и халифов, безвозвратно преклонился после 53-дневной осады перед военным могуществом Мехмеда II. Латины только уничтожили его владычество, а мусульманские завоеватели повергли в прах и его религию. Весть о несчастьях перелетает из уст в уста с необычайной быстротой. Но Константинополь был так обширен, что самые отдаленные части города оставались несколько времени в счастливом неведении своей гибели. Впрочем, среди общего смятения, среди тревожных забот о своей собственной участи и об участи Отечества, и при сопровождавших приступ суматохи и пушечном грохоте, жители Константинополя без сомнения провели бессонную ночь. И я не могу поверить, чтобы многие из знатных греческих женщин были пробуждены янычарами от глубокого и спокойного сна. Лишь только все узнали о случившемся несчастье, дома и монастыри мгновенно опустели. Дрожавшие от страха жители толпами собрались на улицах, точно стадо пугливых животных. Они воображали, что из собравшегося в кучу бессилия вырастет сила, или, быть может, надеялись, что в толпе каждый из них будет незаметен и невредим. Они стали стекаться из всех частей города в Софийский собор. В течение одного часа отцы семейств и мужья, женщины и дети, священники, монахи и посвященные Богу девственницы наполнили святилища, хоры, среднюю часть церкви, верхние и нижние галереи. Они загородили изнутри церковные двери и надеялись найти безопасное убежище под теми самыми священными сводами, которые еще так недавно внушали им отвращение, потому что считались оскверненными нечестием. Их надежда была основана на предсказании одного энтузиаста или обманщика, что турки войдут в Константинополь и будут преследовать греков до колонны Константина, возвышающейся на площади перед Софийским собором. Но что это будет концом всех бедствий. Тогда ангел сойдет с небес с мечом в руке и вместе с этим небесным оружием отдаст империю во власть бедного человека, сидящего у подножия колонны. «Возьми этот меч, — скажет он, — и отомсти за народ Божий». При этих словах турки немедленно обратятся в бегство, а победоносные греки выгонят их с запада и из всей Анатолии вплоть до границ Персии. По этому-то поводу Дука, вполне основательно, хотя и в причудливых выражениях, укорял греков за их раздоры и за их упорство. «Если бы этот ангел действительно появился, — восклицает историк, — и если бы он обещал вам истребить ваших врагов с тем условием, что вы согласитесь на соединение церквей, и тогда в эту критическую минуту вы или отвергли бы это средство спасения, или обманули бы вашего Бога». Между тем, как греки ожидали появления запоздавшего ангела, турки разбили церковные двери топорами, а так как они не встретили никакого сопротивления, то стали без пролития крови выбирать и оберегать своих пленников. Их внимание привлекали к себе молодость, красота и внешние признаки богатства, а их право собственности устанавливалось первенством захвата, физической силой и властью начальников. В течение одного часа пленников связали веревками, а пленниц их собственными покрывалами и поясами. Сенаторов привязывали к их рабам, прилатов к церковным привратникам, юношей плебейского происхождения к знатным девушкам, до той минуты всегда закрывавшим свои лица даже от самых близких родственников. Это общее пленение перемешало все слои общества и разорвало природные связи. А безжалостные солдаты не обращали никакого внимания ни на вопли отцов, ни на слезы матерей, ни на жалобный плач детей. Всех громче плакали монашенки с обнаженной грудью, с распростертыми руками, с растрепанными волосами. Они делались жертвами солдат, которые силой отрывали их от алтарей. И мы готовы верить, что немногие из них предпочли гаремное бдение монастырскому. Этих несчастных греков вели по улицам целыми кучами, как домашних животных, а их нетвердые шаги ускорялись угрозами и ударами, так как победители спешили приняться за отыскивание новой добычи. В то же время совершались точно такие же хищнические подвиги во всех церквах и монастырях, во всех столичных дворцах и домах. И никакое место, как бы оно ни было священно или уединенно, не могло служить охраной для личности или для собственности греков. Более 60 тысяч этих несчастных были переведены из города в лагерь и на корабли. Их променивали или продавали сообразно с прихотью или с интересами их повелителей, и они рассеялись в качестве рабов по провинциям Отаманской империи. Остановим наше внимание на тех из них, которые выделялись по своему общественному положению. Первый камергер и главный секретарь, историк Франц подвергся вместе со своим семейством общей участи. После нескольких месяцев, проведенных в тяжелом положении раба, он получил свободу. Следующей зимой он осмелился пробраться в Андрианополь и выкупил свою жену у мирпаши или начальника кавалерии. Но его двое детей, находившихся в цвете юности и красоты, были предназначены для самого Мехмеда. Дочь Франца умерла в Сирале, быть может, оставшись девственницей. Его сын, которому был 15-й год, предпочел позору смерть и был заколот самим царственным любовником. Это бесчеловечное деяние, конечно, не могло быть заглажено изысканной любезностью и великодушием, с которыми султан возвратил свободу одной греческой Матроне и ее двум дочерям по получении латинской оды от Филельфа, избравшего себе жену в этом знатном семействе. И гордость, и жестокосердие Мехмеда были бы всего более удовлетворены взятием в плен римского легата, но кардинал Исидор ловко увернулся от поисков и бежал из Галаты в одежде плебея. Торговые и военные корабли итальянцев еще охраняли цепь внешней гавани и вход в эту гавань. Они выказали свое мужество во время осады и воспользовались для отступления той минутой, когда турецкие матросы разбрелись по городу для грабежа. Когда они подняли свои паруса, берег покрылся толпами людей, просивших принять их на борт. Но средства перевозки были очень ограничены. Венецианцы и генуэзцы отдавали предпочтение своим соотечественникам, и, несмотря на самые заманчивые обещания султана, жители Галаты покинули свои дома и перебрались на корабли вместе с тем, что у них было самого ценного.